Ахматова рассказывала об этом с возмущением. Я, конечно, объяснил ей, что памятник написан, когда он читал о себе в журналах только ругань. Однажды Ахматова рассказала мне о случае, происшедшем с одной ее знакомой, сотрудницей библиотеки. К ней пришел истопник и спросил, действительно ли для того, чтобы найти книгу, надо знать не только ее название, но и кто написал. Она подтвердила. Тогда он сказал, очень жалко. Я читаю такую хорошую книгу, а вот кто написал, не помню. Она на всякий случай спросила название. Он сказал, «Капитанская дочка». В свое время я получил в подарок изданную в 1921 году книгу Анненского «Пушкин и царское село». Речь, произнесенная Анненским в бытность его директором Царско-сельской мужской гимназии 27 мая 1899 года на Пушкинском празднике в Китайском театре в Царском селе. Я показал книжку Ахматовой, и она сказала, «Я помню, как он это говорил». Потом я обратил внимание Анны Андреевны на дивные строки из Бориса Годунова, которые Иннокентий Федорович цитирует. «Но детский лик царевича был ясен и свеж, и тих, как будто усыпленный». «Пушкин весь такой», — произнесла она, и, отдавая мне растрепанную книжку, добавила. «Только не переплетай заново, пусть останется так». Глава седьмая. В столовой на рынке утро. Анна Андреевна пьет свой кофе и разбирает корреспонденцию. Большая часть писем читателей начинается примерно так. Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек. «Как они себе это представляют?» — говорит Ахматова. «Мне пишут уже 50 лет, и я всякий раз должна удивляться». Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано. «Ваш адмирал Н.Н.» Прочитав это, Анна Андреевна говорит, «Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот». Примерно с 1953 года, с тех пор, как научился печатать на машинке, я стал выполнять при Анне Андреевне некоторые секретарские обязанности. Переписывал стихи для публикаций, белые письма. Впоследствии эту работу для Ахматовой стала делать Ника Николаевна Глен, а еще позднее Анатолий Генрихович Найман. Я переписываю письмо. Когда текст напечатан, говорю, а в конце «Ваша Ахматова»? Ни в коем случае. Я очень мало кому пишу «Ваша Ахматова». Анна Андреевна диктует мне свои стихи. «Вот это место непонятное» вырывается у меня. Она говорит, имею в виду Пастернака. «Со мной и с Борисом произошло нечто обратное. Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я наоборот». Я печатаю под ее диктовку. «Китайский ветер поет во мгле, и все знакомо». Тут Ахматова прерывается и простодушно говорит, «Ох, и достанется мне от Левы за китайский ветер». Лев Гумилев называл себя доктором истории Востока. Анна Ахматова прожила на свете 76 лет. В течение 20 последних я был ее собеседником. Слушал царственную речь этой необыкновенной женщины. Я помню, как в начале века у нас говорили, что в Царском селе очень полезно жить, потому что там радиоактивная земля. Анна Андреевна уверяла, что с распространением электричества у людей ухудшилось зрение. Она говорила, «В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы мама и сказала, что за иллюминацию ты устроила». Коля Гумилев говорил мне, «В Царском селе я ругаю извозчиков и даже бью их, потому что тут их мало. Они могут запомнить меня и рассказать обо мне друг другу. А в Петербурге их такое количество, что никакой надежды на это нет, и я отдаю себе в их власть». Когда вышла из печати моя первая книга, я очень смущалась. А Гумилев смеялся и читал мне. «Ретроградка или Жорж Зантка, все равно теперь ликуй, ты с приданым, гувернантка, плюй на все и торжествуй». О жизни в имении Гумилевых Слепневе. На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать. В разговоре о склонности великих русских писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству Ахматова сказала: «По-моему, это только у русских».